Они спустились вниз и оказались перед железной дверью. — Неужели они заперлись там внутри? — проговорил ван Штиллер. Он поднял мушкет и резко ударил прикладом по двери. Дверь тут же подалась, оказавшись незапертой. — Гром и молния! — воскликнул ван Штиллер, вытирая левой рукой капли пота. — Здесь никого нет. — Вы нашли его? — спросил чей-то встревоженный голос. Грамон и ван Штиллер обернулись и увидели Моргана, который появился на лестнице в сопровождении нескольких матросов с молниеносного. — Кажется, корсара здесь больше нет, — прерывающимся голосом ответил гамбуржец. Он шире распахнул дверь и вошел в просторное помещение, сопровождаемое де Грамоном и Морганом. — Черт возьми! — воскликнул он потрясенный. — Корсар куда-то исчез. Глава 24. Погоня за Аламброй. В этом просторном помещении еще недавно происходила отчаянная схватка. Там и сям виднелись сломанные шпаги и алебарды, погнутые решетки, обрывки материи и срезанные плюмажные перья. Пол и даже стены были забрызганы кровью. В углу лежали два трупа с разбитыми черепами, поодаль еще один с кинжалом в груди, а возле бойницы, выходившей на море, еще два. Гамбуржец и его спутники с первого взгляда убедились, что среди этих трупов не было тех, кого они искали. — Неужто их взяли живыми? — спросил ван Штиллер. — Что вы на это скажете, господин Морган? — Я скажу, что если их захватили в плен, мы найдем их в какой-нибудь из башен замка. — Лишь бы их не убили, — сказал Грамон. — Они бы лежали здесь, — заметил Морган. В этот момент послышался слабый голос, прошептавший «пить». Этот голос доносился из самого темного угла комнаты. Морган одним прыжком бросился туда. За старыми бочонками и разбитым лафетом кулеврины лежал еще один солдат. Это был юноша с тонкими чертами лица, еще почти мальчик. Он получил удар шпагой в правый бок, и одежда его была испачкана кровью, которая обильно текла из раны. Увидя Моргана, он протянул руку, чтобы схватить шпагу, валявшуюся неподалеку на полу. — Оставь оружие, парень, — сказал ему Морган. — Мы не сделаем тебе ничего плохого. — Разве вы не флебустьер? — едва слышно спросил солдат. — Это так, но мы не тронем тебя. — Я думал, вы хотите отомстить за черного корсара. Мы ищем его. — Он уже далеко, — прошептал солдат. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил де Грамон, который подошел и встал рядом с Морганом. — Его увезли далеко. — Куда? Солдат рукой показал на бойницу, выходившую в море. — Ты хочешь сказать, что его посадили на корабль? — спросил Морган, побледнев. Испанец сделал головой утвердительный жест. — Гром и молния! — воскликнул ван Штиллер. — Объясни, — угрожающим тоном приказал де Грамон. Солдат попытался подняться, прошептав: — Пить. — Пить сначала. Ван Штиллер достал из-за пояса фляжку с водой, смешанной с ямайским ромом, и протянул раненому, который жадно опустошил ее. Морган своим шелковым поясом остановил ему кровь, которая еще медленно текла из раны. — Спасибо, — прошептал испанец. — Теперь ты можешь говорить?